Однако сейчас капитан Руб увидел блеск драгоценности и почти позабыл о страхе. Да и чего было бояться? Рядом стояли здоровенные матросы, и у каждого за поясом по 3 пистолета. Капитан прочитал молитву и острым ножом сбрил с камзола мертвеца все пуговицы до единой. Правда, при этом он почтительно сказал: «Прости меня, старина Джуги, тебе эти игрушки ни к чему». «Прости меня, старина Джуги, тебе эти игрушки ни к чему, а нам пригодятся. Одну из пуговиц я отдам на строительство церкви поминовения всех сгинувших в океане». Но капер-адмирал Джуги Ройбер по прозвищу Красный Жук не поверил капитану Румбу. Нижняя челюсть у него зашевелилась пуще прежнего, и мертвец проскрежетал: «Я тебя не прощаю, пройдоха Ботанчито». «Я тебя не прощаю, пройдоха Ботанчито. Знай, что отныне твои сокровища не принесут тебе счастья. И пошел вон из моей пещеры!» Костлявая нога в желтом сапоге поднялась и согнулась, будто капер-адмирал хотел дать пинка нечестивцу. В это же время раздался глухой шум, и... В это время раздался глухой шум, и в камине появились ноги в желтых матросских сапогах. Они качались. «Мама!» Ноги дернулись, и хозяин их упал из дымохода на дно камина. Свеча погасла. «Это не мама, это я. Очень извиняюсь, что так внезапно. Как говорил мой дедушка, любая неизвестная узкость среди скал все же лучше, чем дверь в таможенную контору. На чем это я так неудобно сижу? А, это железная шишечка на каминной решетке. Одну минуту, господа. У меня где-то были серные спички». Зашипела, зажглась лиловым огоньком серная головка. И с горящей палочкой в руках незнакомец выбрался из камина. При свете спички, да еще при свете фонаря на Мавритании, можно было рассмотреть мягкую широкую шляпу из кожи, суконную куртку и худые перемазанные сажей руки. Лицо было тоже худое, со вздернутым носом и темными усиками. Гвоздик слегка пришел в себя, сообразил, что это не капер-адмирал Ройбер, а вполне живой человек. И, разумеется, не грабитель, потому что грабить в этой комнате было нечего. Дядюшка Юферс тоже справился с удивлением. «Раз уж вы вошли, давайте зажжем снова свечку». «Охотно. Ох, эта шишечка на решетке. Прошу прощения». Свечка зажглась и опять стала посветлее. Незнакомец оказался молодым и симпатичным. Глаза блестели. «Ай-яй-яй! Это что же? Значит, я попал к папаше Юферсу? А этот молодой человек ваш племянник? Ради одной такой приятной неожиданности стоило проделать путешествие по крышам, хотя я трижды чуть не съехал на мостовую, что привело бы к очень грустным последствиям». «Это действительно я, но вас, я, кажется, не имею чести знать». «Так и что же вы думаете, я этого не понимаю? Разве папаша Юферс мог запомнить всех посетителей своего знаменитого заведения? Однако, если я возьмусь утверждать, что кто-то из моряков не знает хозяина долбленой тыквы, так меня поднимут на смех все портовые мальчишки от Порто-Бланко до Маэстро до Мариуполя». «Увы, бывшего хозяина. О, я слышал о ваших неприятностях. Кто мог подумать, что судьба окажется к вам бессердечнее, чем рыночный менял, который дает за один полновесный дукат всего 11 паршивых оловянных пфенингов? Вместо прекрасной тыквы такая, с позволения сказать, скромная квартира. Но и вы, кажется, не в карете ездите. Мальчик прав. О чем говорить? Кареты у меня не было даже в лучшую пору жизни. Меня утешает лишь то, что вместо кареты я имею маленькую славную шхуну «Милый Дюк», и она... Милый друг? Милый Дюк, юноша. Дюк — это... Хотя сначала я должен объяснить, почему явился в гости столь необычным путем. Да уж, сделайте милость. Я шел по улице адмирала Ансона и высматривал наемный экипаж, чтобы поехать за город, где в одной уютной бухточке стоит мое судно. Так хотелось встретить праздник в кругу славных товарищей и вспомнить за дружеским столом хорошие времена. Казалось бы, кому это может помешать? Так нет же. Три джентльмена в полицейской форме разглядели меня у освещенной витрины и проявили странное желание вступить в беседу. Я совсем не хотел отнимать время у этих славных людей, которым давно уже полагалось быть дома и рассказывать своим детям под елкой трогательные рождественские истории. Чтобы не затруднять этих господ, я ускорил шаги. А они тоже. И как-то незаметно мы перешли на рысь, а потом и на размашистый бег. Мало того, одному из этих джентльменов пришло в голову достать свой револьвер и на бегу выпалить в воздух. Скорее всего, этот приветливый господин хотел порадовать меня и своих коллег праздничным салютом. Но мне досталась от мамы крайняя нервная возбудимость, и я решил продолжить свой путь уже не по мостовой, а по крышам. С детства люблю крыши, и ни один дворник не мог поймать меня среди труп и чердаков моего родного города, где я не был уже 8 лет. Прошу прощения, господа. Воспоминания детства всегда отвлекают меня. Увы, на сей раз я не учел, что имею дело с профессионалами. Верные своему долгу слуги закона проворно следовали за мной по крышам портового квартала. Вы скажете, что было делать? Правильно, я стал искать спасительную печную трубу. Но все жители старого доброго Гульстауна сидели у семейных очагов, и горячий дым возносился из каждой трубы. Мне и так предстоит жариться в преисподней за многие неблаговидные поступки, и я совсем не хотел торопить события. И, наконец, увидев трубу, над которой дыма не было, я возблагодарил судьбу, и вот... Право, господа, я не имел желания кого-нибудь беспокоить визитом. Это, решил я, труба сушильной печи на складе, которая погашена, поскольку все встречают праздник. А в пагаузе среди тысяч тюков и бочек я отсижусь, пока не стихнет этот неприличный шум, и аккуратно выберусь наружу. И еще раз приношу свои извинения вам, господин Юферс, и вам, молодой человек. Хотелось бы знать, однако, почему полиция пожелала познакомиться с вами? Вы с виду моряк и не похожи на жулика или взломщика. Вы правы, сударь. Я моряк всей душой. Шкипер Джордж, с вашего позволения. Или капитан Джордж, Седер Пауэлл, если угодно. Ах, господа, мама не раз говорила мне в детстве, чтобы я выбрал себе спокойное береговое ремесло. «Мальчик мой», — говорила она, — «если ты не станешь ходить в школу так же часто, как наш сосед дядя Жан Козловский в питейное заведение месье Шнейерсона, ты кончишь, как твой папа, который был боцманом на барке «Черный пудель», никогда не жил дома, ничего не заработал на старость и потому не дожил до старости, а умер от горячки, когда судно возвращалось домой через Босфор». Но как, я вас спрашиваю, может сделаться из человека сухопутный житель, если морская соль была растворена у него в крови раньше, чем он появился на свет? Мой прадедушка служил бомбардиром на каперском бриге славного капитана Христофориди. А дедушка Анастас Сидоропова был известен как самый умелый шкипер и самый лихой торговец в наших гостеприимных водах. А я унаследовал от дедушки любовь к парусам, неприязнь к полицейским и таможенным чинам и его честное имя. Уже потом портовые конторщики переделали эту древнюю фамилию на привычный их слуху европейский манер. Стойте, стойте. Значит, вы тот шкипер, про которого сам премьер Кроуксворт вспоминал в разговоре с журналистом Гульстаунских ведомостей, да? Он грозил вас повесить? О, увы, наш премьер очень вспыльчивый человек. Это не делает ему чести. И кто бы мог сказать, что глава правительства проявит такую мелкую мстительность из-за партии детских игрушек, которые я недавно привез в страну, забыв случайно, что они у нас под запретом. А что за игрушки? Ах, мальчик, это всего-навсего невинные резиновые пузыри с пищалками. Их надуваешь, а они начинают смешно кричать: «Уйди, уйди, уйди!» Так и что же, господину Кроуксворду пришло в умную голову, будто это намек, чтобы он уходил в отставку. И вот запрет. Над этим смеются все торговцы в портовых лавках от Макао до Бердянска. Но слышал я, что дело не только в резиновых пузырях. Будто бы еще капитан Седер Пауэлл без позволения правительства вывез и продал на каком-то дальнем острове партию нарезных ружей системы «Браунинг».